поскольку пришел в армию через среднее училище, и его же преподавательская зарплата позволяли тратить много, покупала все самое модное, что привозили китобои. Когда флотилия «Слава» возвращалась с промысла, на толкучке можно было купить буквально все. И однажды Нина прислала ему в подарок две пары совершенно безразмерных, облепляющих ногу, как резина, носков. Теперь Нина писала, что поступила в педагогический, как и собиралась, на романо-германский. Пока отдыхает. Живут по-прежнему на 16-й станции Фонтана, только переехали в квартиру побольше. И он может приехать отдохнуть до сентября, если хочет, конечно. Ему уже нашли комнату в частном доме у знакомого. Может снять недорого. Будут вместе ходить на море и в парк на танцы. Там играет ансамбль из кораблестроительного. Она не очень понимает, но похоже на настоящий джаз. А один мальчик поет по-английски, хрипло, как негр. Он не спал полночи. Придумывал, как оставить неостановимо слепнущую мать и съездить. До начала занятий было еще 2 недели с небольшим. А утром все удалось решить. Покормил мать завтраком, она с интересом слушала его рассказы о фестивале, но выражение широко раскрытых, глядящих в противоположную стену глаз не менялось. Оно так навсегда и застыло презрительно удивленным. Убирая посуду, рассказала о Нинином письме и приглашении, и вместе, вполне спокойно, решили договориться с Фаиной, чтобы она приходила утром и вечером, а днем мать вполне сможет сама дойти до кухни и уборной. Главное, чтобы Фаина, уходя утром, не забыла включить радио, без которого мать действительно не могла жить, а вечером не забыла его выключить, но включить над постелью свет, без которого мать не могла спать. Она чувствовала свет лицом. Забежал к Сафудилиным. Фаина согласилась без разговоров. Встретился с Женькой, понеслись по делам. А дела были важнейшие. Женька придумал план, а он, как лучше знающий английский, должен был этот план осуществить. И в случае удачи результат мог стать колоссальным. Это было самое модное слово – «колоссально». Все было колоссально – и погода, и настроение, и перспектива поездки к Нине – и воспоминания о польских девушках, и Женькин план невероятного и мгновенного обогащения. План был прост, но рискован. К тому же требовал первоначальных вложений, которые, если идея не осуществится, пропадут. В Пресненском Мосторге накануне купили несколько пар черных из грубого шевиота москошвеевских брюк, столько же толстых пикейных белых рубашек и шелковых пионерских галстуков. Продавщицы не удивлялись, принимая объяснения относительно экипировки вожатых целого пионерлагеря. Ради пущей достоверности просили копии чеков. Деньги в сумме потратили немалые. Он выложил все, что скопилось, едва ли не за полгода от всяких мелких операций, даже взял немного из хозяйственных, оставшихся от дяди. Женька дал еще больше. Все купленное спрятали у него дома, просто положили в шкаф в дядькиной комнате, в которой Фаина никогда не заглядывала. И вот теперь наступил второй, наиболее ответственный этап дела. Поехали на Ленинские горы, пошли к университету, и повезло невероятно. Почти сразу же обнаружили 3 негров, пялящихся на высотку, задрав лоснящиеся лиловатые лица. Неподалеку толклись двое вполне бригадмильского, а то и посерьезнее вида. Но он и Женька по одежде сами вполне могли сойти, если не за настоящих иностранцев, то за демократов.